Отношение к интернет-знакомствам в странах мира. В большинстве стран в начале отношение к интернет-знакомствам было скептическим и даже негативным, но со временем оно меняется на нейтральное и входит в норму. По мнению некоторых исследователей, интернет-знакомства могут даже заменить традиционные способы знакомств. Так, в 2005 году, по данным центра Pew Research Center, только 44% людей относились к ним положительно. Через 10 лет, в 2015 году, их доля выросла до 59%. Остальные 23% опрошенных все еще утверждали, что интернет-знакомства используют только отчаявшиеся одинокие люди. И это про них говорят. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о знакомствах в интернете. В разных странах мира распространение и отношение к онлайн-знакомствам сильно отличается. Но необходимо признать, что у каждого сейчас есть знакомый знакомого, который нашел свою пару в интернете, хотя о своем профиле на сайте знакомств или приложении сообщают обычно только близкому кругу друзей. Поэтому сарафанное радио, как маркетинговый инструмент в индустрии онлайн-знакомств, по большему счету не работает. Первое место по доле трафика сайтов онлайн-знакомств приходится на США, в целом на англоязычные страны, США, Великобританию, Австралию и Канаду. Приходится больше половины мирового трафика сайтов знакомств. Лидером по регистрации на сайтах интернет-знакомств и приложений являются граждане США. В соответствии с данными статистики Statista, по результатам опроса в апреле 2017 года 84% пользователей из числа респондентов онлайн-знакомств в Соединенных Штатах заявили, что они использовали сайты знакомств и приложения для поиска романтических отношений. Смотрите рисунок 6. Эксперты заявляют, что в настоящее время онлайн-знакомства являются самым популярным способом для гетеросексуальных пар в Соединенных Штатах Америки. В 2013 году впервые число встретившихся в интернете превысило число тех, кто познакомился традиционным образом. В 2019 году 39% американских пар встретились онлайн. В настоящее время в Северной Америке функционирует около 2000 сайтов и приложений знакомств. 49,7 миллиона американцев попробовали онлайн-знакомства, а общее число одиноких людей в стране – 54,4 миллиона человек. 72% одиноких американцев думают, что отношения, которые начинаются в интернете, также или более успешны, чем те, которые начинаются традиционным способом. По данным статистов, в 2017 году в Нидерландах насчитывалось около 3 миллионов одиноких людей, что является самым высоким показателем с 2000 года. В период с 2015 по 2016 год общие расходы на онлайн-свидания сократились примерно на 11%, до 684 миллионов евро. Это связано как с уменьшением числа людей, которые активно встречаются, так и с тем, что люди менее готовы платить сайтам и приложениям знакомств. В 2017 году из всех пар в Нидерландах примерно 14% встретились в интернете. Причем это касается не только молодежи. Люди старше 40 лет все чаще находят новые отношения онлайн. Например, 15% голландских респондентов в возрасте от 50 до 59 лет указали, что они пользовались услугами сайтов и приложений знакомств. Исследование в Нидерландах показало, что почти 50% молодых людей в стране имели онлайн-профиль знакомств. По состоянию на январь 2017 года, исходя из количества посетителей в месяц, Lexa.nl был самым популярным сайтом знакомств в Нидерландах – 426 тысяч посетителей. По состоянию на 2017 год, самым популярным приложением для знакомств с показателем проникновения 61% среди голландских пользователей является Tinder. Баду занимает второе место после Tinder. Смотрите рисунок 7. Большое распространение онлайн-знакомства получили в Австралии, Канаде, Великобритании, Бельгии. Распространение интернет-знакомств в этих странах коррелирует с долей населения, использующего интернет, и скоростью интернета. По данным www.internetworldstats.com, в Канаде доля населения, использующего интернет, на конец 2018 года составила 92,7%, в Великобритании – 92%, в Нидерландах – 95,6%. Больше всего пользователей интернета и сайтов знакомств проживают в крупных городах. Другой фактор, влияющий на популярность интернет-знакомств, это время, которое проводят пользователи из разных стран в интернете и социальных сетях. На популярность интернет-знакомств среди мужчин и женщин в различных странах, по моему мнению, оказывает и гендерная статистика. По данным исследования Global Web Index и Pew Research Center, онлайн-знакомства больше популярны среди мужчин, чем женщин. В странах с преобладанием мужского населения сайты и приложения знакомств получили более широкое распространение, и мужчины в этих странах готовы знакомиться с женщинами, не только проживающими поблизости. В этом смысле интернет-знакомства оказывают положительное влияние на миграционные потоки в целом. Стереотипы и мифы в отношении интернет-знакомств в странах мира разнообразны, как и предпочтения пользователей. Интересно, что первое воскресенье января является самым активным днем для интернет-знакомств во всех странах. Считается, что пользователи подвигают на интернет-знакомство решения, принятые в новогоднюю ночь и холодная погода. Психолог Светлана Трошина определила 6 мифов о знакомствах в интернете. А именно, первый миф. На сайтах знакомств одни неудачники, отчаявшиеся и неспособные познакомиться в реальной жизни. Вместе с тем, огромную долю составляют люди, занятые работой и имеющие ограниченное свободное время для поиска пары. Второй миф. Сайты интернет-знакомств – сплошная иллюзия. Там нет реальных людей. Безусловно, реальные люди есть, но ботов также значительное число. Третий миф. Вера в судьбоносную встречу – фатализм. Четвертый миф. В интернете больше женщин, чем мужчин. В действительности, статистика различных сайтов и приложений показывает, что мужчин больше на такого рода ресурсах. Правда в том, что цели у них разные. Пятый миф. На сайтах знакомств можно встретить только врунов, извращенцев, маньяков, преступников. На самом деле, маргиналов можно встретить везде. Шестой миф. На сайтах знакомств невозможно найти людей с серьезными намерениями. Все, что нужно пользователям, так это сексуальные отношения. В реальности поиск романтических отношений и сексуального удовлетворения всегда интересовал и мужчин, и женщин, вне зависимости от существования интернета. Сколько людей, столько и целей. Для поиска сексуальных отношений существуют специальные нишевые сайты. В исследовании The Happiness Index Love and Relationships in America 2019 года сайтом eGharmony обнаружилось, что одинокие люди в партнере прежде всего ценят, насколько он счастлив, у 64% пользователей, умен, у 63% пользователей, привлекателен, у 56% пользователей, добр, у 54% пользователей. Отношение к браку, супружеской неверности, возраст, вступление в брак, уровень развода в стране также оказывают влияние на спрос в сфере онлайн-знакомств по странам. Вот некоторые данные статистики по странам-лидерам трафика интернет-знакомств. Возраст вступления в брак сдвигается медленно, но верно во всех странах мира. Согласно данным World Marriage Date, за 2017 год, где анализировались данные по 232 странам мира, во всех странах Западной Европы он превышает 30 лет для мужчин. У женщин во всех случаях средний показатель на несколько лет меньше. Позже всего женятся в Швеции – 36 лет, Испании и Италии – 35 лет. В 2019 году, в соответствии со статистикой Росстата, большая часть россиян вступает в брак в возрасте от 25 до 34 лет. Из них 456,6 тысяч мужчин и 386 тысяч женщин. Количество заключенных браков на 1000 человек в год в европейских странах последовательно снижается. В Португалии самый низкий показатель – 3,1 на 1000 человек. Затем идет Италия с показателем 3,2 на 1000 человек. Хуже ситуация только в Португалии – 3,1. В Австрии, Швеции и Греции – 5 на 1000 человек. Самый высокий уровень – в Литве, Албании и Румынии – более 7 на 1000 человек. В 2017 году компания Durex провела исследование по супружеским изменам в различных странах мира. Возглавил список стран-лидеров по супружеским изменам Таиланд, где доля населения, изменяющего своим супругам, составила 56%. Далее в порядке убывания. Дания – 46%, Германия – 45%, Италия – 45%, Франция – 43%, Норвегия – 41%, Бельгия – 40%, Испания – 39%, Финляндия – 36%, Великобритания – 36%. Что касается разводов, то по данным Business Insider, лидером по числу разводов является Бельгия. Здесь разводятся около 70% зарегистрированных пар. В порядке убывания с долей разводов в 60% следует Испания, Португалия, Люксембург, Чехия и Венгрия. Выше 50% доля разводов составляет в России и США. В Китае доля разводов составляет от 20 до 29%. Самый низкий уровень разводов в Чили – всего 3%. Таким образом, ключевым внешним фактором для распространения интернет-знакомств в странах являются количество подключений к мобильному интернету и распространение смартфонов, доля услуг, предоставляемых онлайн, численность населения в возрасте от 20 до 64 лет, показатель количества разводов и супружеских измен, возраст вступления в брак, предпочтение потребителей в интернете. В целом можно говорить о том, что в эпоху цифровизации культура романтических знакомств изменилась с точки зрения того, как люди находят пару и ухаживают за своими потенциальными партнерами.